Виктор Астафьев. Пастух и пастушка. Повести и рассказы. Читает Константин Крыльков. Пастух и пастушка. Современная пастораль. Любовь моя, в том мире давнем, где бездны, кущи, купола, я птицей был, цветком и камнем, и перлом, всем, чем ты была. Теофиль Готье. И брела она по дикому полю, ни паханному, ни хоженому, косы не знавшему. В сандалии ее осыпались семена трав, колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах. Оступаясь, соскальзывая, будто по наледи, она поднялась на железнодорожную линию, зачастила по шпалам, шаг ее был суетливый, сбивающийся. Насколько охватывал взгляд, степь кругом немая, предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки накрапом пятнали степную даль, добавляя немоты в ее безгласное пространство. Да у самого неба тенью проступал хребет Урала, тоже немой, тоже недвижно усталый. Людей не было, птиц не слышно, скот отогнали к предгорьям, поезда проходили редко. Ничто не тревожило пустынной тишины. В глазах ее стояли слезы, оттого все плыло перед нею. Качалось, как в море, и где начиналось небо, где кончалось море, она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы, волнами накатывали шпалы. Дышать ей становилось все труднее, будто поднималась она по бесконечной шаткой лестнице. У километрового столба она вытерла глаза рукой. Полосатый столбик, скорее в острый кол, поребил и утвердился перед нею. Она спустилась к линии, и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу. Может, была когда-то на пирамидке звездочка, но, видно, отопрела. Могилу затянуло травою, проволочником и полынью. Татарник взнимался рядом с пирамидкой колом, не решаясь подняться выше. Несмело цеплялся он за усянцами, за изветренный столбик, ребристое тело его было измучено и остисто. Она опустилась на колени перед могилой. «Как долго я тебя искала!» Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребливал пух из шишечек карлика-татарника. Сыпучие семена чернобыла и замерзшая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимняя степь, угрюмо нависал над нею древний хребет, глубоко вдавшийся грудью в равнину, так глубоко, так грузно, что выдавилась из глубин земли горькая соль, и бельма солончаков, отблескивая холодно, плоско, наполняли мертвенным, льдистым светом и горизонт, и небо, спаявшееся с ним. Но это там, дальше было все мертво, все остыло. А здесь шевелилась пугливая жизнь, скорбно шелестели немощные травы, похрустывал костлявый татарник, сыпалась сохлая земля, какая-то живность, полевка-мышка, что ли, суетилась в трещинах земли, меж сохлых травок, отыскивая прокорм. Она развязала платок, прижалась лицом к могиле. — Почему ты лежишь один посреди России? И больше ничего не спрашивала. Думала, вспоминала.